Здравствуйте. Здрасте. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Общество с ограниченной ответственностью, кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Жамкова Антонина Николаевна. Я вас уведомляю о записи разговора. Ирина Андреевна, это вы? Да. Алло. Да. Вам звонят по поводу вашей задолженности перед ООО «МФП Манимейн». В размере 42 590 рублей. Сумма актуальна 27.07.2020. Номер договора 887-735-1. Дата заключения договора 25.03.2020. Просрочку 82 дня. По требованию кредитора вам необходимо оплатить до 1 августа 42 590 рублей. По записи договора оплаты гарантируете? Нет. Причина? Не хочу. Как это так не хочу, Ирина Андреевна? Вы взяли деньги, потратили. Но вы не знаете, что такое не хочу, это когда хочу, только наоборот. Ирина Андреевна. Я слушаю. Вам необходимо платить до первого. Кому необходимо? Мне это необходимо, я не испытываю такой необходимости. Вы взяли деньги и оплачивать не собираетесь. Я правильно вас поняла? Вы потратили, взяли деньги в микрозайме, под проценты. И что? Я правильно вас поняла, то, что вы так как хотите, так и понимаете. Ирина Андреевна, вы заключали договор. И чего? ФК Манимен. Ага. И а вы каким если блоком? Если не будете отдавать, это называется мошенничество. Так вперед, правоохранительные органы. Вы заключали. Правоохранительные органы, вперед. В чем проблема? Если на вас напишут даже в суд, так вам придется выплатить в течение 5 дней найти эти деньги. Да, конечно. Ну, попробуйте. Конечно, Ирина Андреевна. Идите. Вы так смеетесь, Ирина Андреевна, взрослая женщина, и смеетесь. Что? Вы брали деньги. А что, взрослой женщине посмеяться нельзя? Вы понимаете, что это мошенничество? Вы потратили так деньги. Так вперед, правоохранительные органы. В чем дело? Чего я выставляю посетку, если оплаты не будет? Не будет. Происходить? Не будет. Увеличение долга, статья 330. Задолженности, во-первых. Возможно, продажа долга на основании... Переуступка права требования, а не продажа. Договор. Вы меня перестаньте перебивать, Ирина Андреевна. Я буду перебивать. Я вас о последствиях уверена. О, как забомбила. Пока. Алло. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Алло. Да. Добрый день. Здрасте. Это компания Манимен. Меня зовут Петрова Мария Анатольевна, отдел по работе с просроченной задолженностью. Цепилма Туменовна. Да. Это вы, да? Да. Так, у вас к оплате 10 984 рубля 6 дней находится на просроченной задолженности. Требование компании оплатить долг в полном объеме сегодня. Оплата поступит от вас? А где требования? Как можно ознакомиться? Компания вправе требовать от вас исполнения обязательств договора займа. Ну, требования... Основание статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вы не знаете, как требования выставляются. Как и в письменной форме, так и озвучиваются по телефону. Ой, вот эти сказки, пожалуйста, мне не рассказывайте. Что? Сказки мне эти не рассказывайте. 165.1 ГК. Прочитайте, как требования выставляются. Нет, я читать ничего не буду. Вы, наверное, не ознакомлены, да, с законодательством Российской Федерации? Да вот именно, что я-то знакома. А вот вы, походу, нет, раз такую мне ересь несете. По телефону не выставляются требования. Это где такое прописано? Кем? Вы с кем собрались спорить? С вами. Вы мне позвонили. Я от лица компании звоню. Ну и что? Ну и что, вы что, пупы земли там, что ли? Я не пойму. Я должна перед вами там лебезить, что ли? Да нахрен мне это надо? Вы заемщик этой компании, если вы... Заемщик. И что? И что теперь? Вы должны вносить оплату в страну. А я не хочу вносить. Дальше. Это с чего бы? Не хочу. Мое такое желание, жадность как моя мне мешает. В общем, ситуация такая. Если сегодня оплата не будет... Нет, не будет. Они не оставят, тогда будем фиксировать отказ от оплаты. Да фиксируйте, что хотите. Ой, как страшно, я должна сейчас отписаться, да? Оптимально быстрый возврат своих денег. Ну давайте, попробуйте. Вопрос. В добровольном порядке ваше право. Деньги компании вернутся. Да. Таким образом это для вас обернется, уж другой вопрос. Тихо. Да. Алло. Здравствуйте, компания НСВ. Меня зовут Юлия Ольга Владимировна. Статус диалога ведет своя Юлия Анатольевна, верно? Верно. Представляем интересы банка. У вас имеется задолженность на сумму 23 200 рублей. В чем у вас причина неоплаты? А ваше какое дело? Как-то какое? Вы брали... Ну не у вас же. Вы не возвращаете. Ну не у вас же. Мы представляем интересы банка. А мне почему об этом неизвестно? А вам не приходило уведомление? Нет, конечно. Что банк передал на ваши документы? Если приходило, назовите, пожалуйста, трек-номер письма, я пойду письмо получу. Данной информации у меня нет, потому что я обратился в банк. Да зачем мне это надо? Это банку нужно от меня что-то. В смысле что-то? Денежные средства, которые вы брали? Ну вы какое вообще отношение имеете? Мне о вас вообще ничего не известно на юридическом уровне. Как я могу обсуждать с вами какие-то финансовые вопросы, проблемы? Банк мне обсуждает свои финансы. А мне это не нужно. Как это вам не нужно? У вас имеется И что? Задолженность. Ну и что? Вам начисляются штрафы на стройке. Да ну вам какая разница? Почему вы так хладнокровно относитесь к задолженности? Почему хладнокровно? Вы не намерены ее решать. Почему не решаете данный вопрос? Да ну а почему вы интересуетесь? Потому что мы представляем интересы банка. Да мне об этом вообще ничего не известно. Вы, получается, вообще мне незаконно звоните. Потому что я не знаю о вашей компании ничего. Абсолютно. Но обратитесь в банк. Да мне это не надо, если банку надо. Пусть тогда сам присылает мне уведомления. Да ну это вас вообще никак не интересует и не волнует. Не с банком, не с нами. В чем проблема? Я не буду незнакомой мне и барышне что-то рассказывать. Ведите корректный диалог. А что значит корректно? Расскажите мне. Барышня, здесь лишнее слово, девушка. Да, а может я сама буду как-то выбирать, как мне разговаривать? Вы мне позвонили, вы мне набиваете собеседник. Я вообще не хочу с вами, например, разговаривать. Разговаривайте с банком. Да, может, я сама буду как-то решать, с кем мне разговаривать, решаете, а с кем нет. Решаете вопрос? Вопросы не решают, их задают и на них отвечают. Все, вопросы закончились? Вы работаете? Вы думаете, если я на предыдущие вопросы не ответила, вы думаете, я на этот отвечу? Обращайтесь в банк, решайте вопросы. Да мне это не нужно. Мне не нужны ваши что советы. Не собираюсь отвечать. Ну, все. Ну, быстрее как-то, пожалуйста. Я фиксируюсь оплаты, вы уклоняетесь все-таки от своей задолженности? Да, вправо и влево уклоняюсь. Ну, вы же не намерены решать? А откуда вы знаете, намерена я или нет? По разговору с вами я это понимаю. Ну по телефону я могу все что угодно сказать. Вы не обращайтесь к вам, не решаете данный вопрос. Да не решают вопросы, мне же отвечают, а их задают. Есть проблемы, которые решают, но у меня проблем нет. А ваша задолженность, то есть для вас? Она мне как-то не мешает вообще жить, абсолютно. Она меня не тревожит. Ну, смотрите, сейчас вам будут начислены проценты неустойки, так как вы не оплачиваете данную задолженность. Так как банк не намерен пока обращаться в суд, скорее всего, жаль. Будет будет продан в другое коллекторское агентство, где уже будут вопросы решать. МБО финансы не справились, вы тоже не справляетесь, да, и теперь банк решил другое коллекторское агентство передать, да? Вы думаете, что-то получится из этого? Передайте кредитору, самый оптимальный вариант – это сходить в суд. Все, больше других вариантов нет. Хорошо, всего доброго, до свидания. Угу, пока. Да. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Ну, говорите. Общество с ограниченной ответственностью, кредит экспресс, финанс, разговорная записывается. Меня зовут Ильяминов Ислам Русланович. Угу. Подождите, пожалуйста, секунду. Скажите мне, пожалуйста, Ирина Андреевна. Да, я. Да или нет? Да. Хорошо. Насчет задолженности вашей звоню. И чего? Перед микрофинансовой компанией Эрланс к ВИКу. Так а вы-то тут при чем тогда, я не пойму. Мои представители. Да? А от какого числа? Коллекторская организация Кредит Экспресс Финанс. От какого числа? Что от какого числа? Ну, агентский договор заключен между вами и банком. Ой, микрофинансовой организацией. Мы работаем с вашим делом с 1 июня 2020 года. Да, почему мне об этом неизвестно? Так ВИК вы спрашиваете. А зачем вы мне звоните? Зачем я у них буду спрашивать? Я у вас спрашиваю. Мы звоним по поручению вашего кредита. Так мне об этом ничего не известно. Компания Ирланд к ВИКу. Можете... Не надо мне говорить, что мне делать. Я у вас спрашиваю. Где уведомления? Что вы спрашиваете? Где уведомление о том, что... Спрашивайте мне. Так при чем тут к ВИКу, если вы мне сейчас, вы звоните? При чем тут к ВИКу? Мы звоним по поручению к ВИКу. Да елки-палки, я вам говорю одно, вы мне говорите другое. Так на основании закона ваш кредитор обязан... Какого закона? 230-го федерального закона? 230-й федеральный закон. Ну? 9-й, да. Хорошо. Он меня не уведомил, значит ждем. Пока уведомит. Нет. В законе не написано, что сначала надо уведомить, а потом можно звонить. Это где такое это написано? Это определенный срок, в который... А ну-ка, прочтите мне, где это? Который должен уведомить. В течение месяца. Что? Ну, в течение месяца он обязан меня уведомить. Так, хорошо, я не получала ничего. Дальше. На каком основании вы мне звоните? На основании агентского договора. Так мне об этом ничего не известно. Заказное письмо с уведомлением. Спрашивайте. Где? У ВИКу. Да нахрен мне у кого-то спрашивать, я спрашиваю у вас. Вы мне сейчас звоните. Мы не обязаны вас уведомлять. Вас должны уведомить к ВИКу, ваш кредитор. Но он меня не уведомил. Значит, вы незаконно звоните мне. Нет. Как нет? Если 230-й федеральный закон, статья 9-я. Да где это такое написано? Ну прочтите мне, я хочу это услышать. Я вам еще раз говорю, в законе не написано, что надо сначала уведомить, а потом можно звонить. Это где такое? Где? Ну прочтите мне 230-й федеральный закон, статью 9-й, пункт 1. Я говорю, в законе не написано. Ирина Андреевна, услышьте, пожалуйста, еще раз. Где уведомление? Еще раз повторюсь. У ВИКу спрашиваете? Да иди твою мать. Вы что, меня не слышите, что ли? Я не пойму. Слышу. Нахрена мне у ВИКу спрашивать, если вы мне сейчас звоните? Я требую от вас, если звоним, вы агенты. Звоним по поручению к ВИКу. Короче, кто в лес, то по дрова. Хер течу и сбоку бантик. Вот когда только придет уведомление, тогда мы с вами поговорим. Нет. Да. Мне не нравилось с вами говорить. Даже если нет уведомления пока? Не, а мне об этом ничего не известно. А ваша компания на юридическом уровне мне абсолютно ничего не известно. Значит, с вами никаких проблем и вопросов я обсуждать не буду. Никаких, ничего я не буду там смотреть. Еще раз повторяю, ждем уведомления. Мы вам по-любому будем звонить. Звоните и будете нахрен посланы. Вам это нравится? Неужели вам это нравится, когда вас нахрен посылают? Вы же ни на что не способны, кроме этого. А вы не знаете, на что я способна. Как вы по телефону можете определить? Сейчас у меня складывается мнение, что вы только на это... Это ваше сугубо личное мнение. Мне плевать на него абсолютно. Ну все, вопросы закончились. Что сумма у вас будет дальше также увеличиваться? Да ну и какая вам разница? Ну вам какая разница? Мне вообще ничего у вас не известно, и вы мне что-то говорите еще. Ой, да пусть зачисляется, обчисляется. Срать я хотела на это все. Ой. Можете молча слушать? Нет, зачем мне это нужно? Неизвестного мне какого-то мне тут мужика я должна что-то выслушивать. Зачем мне это нужно? Также, Ирина Андреевна, чего? Я к этому записи разговора приложу рекомендательное письмо. И? С дальнейшими действиями об обращении в правоохранительные органы. Давайте, я с удовольствием встречусь с вами в суде и плюну вам в рожу. Вы взяли займ, не возвращаете. Идите. У вас есть долги в Веритас. Money. Да это не ваше собачье дело, где и что у меня есть. По всем трем. Вот ваша какая разница? Вас вообще это колышет? Вашим кредиторам. Отправляйте, что хотите. Хоть голубя направляйте. Хотя 185 уголовного. Ну давайте. Ага. То, что вы мне сейчас в заблуждение вводите, это тоже на вас будет как раз таки жалоба написана. Визит регламентирован 230-м федеральным законом. Да быстрее уже давайте приезжайте, хорош балаболить. Ожидайте звонка и дальнейших последствий. Ага, давай. Давай, пока. Вот нудный, капец. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Юлия Анатольевна? Кто спрашивает? Это Котельникова Василиса Сергеевна, компания НСВ. Запись разговора ведется, представляем интересы Ренессанс Банка. Юлия Анатольевна? Да. Хорошо, мы звоним по поводу нерешенного вопроса. Кредитная карта составляет 23 169. От какого числа агентский договор? Дата расчета на 27 июля у вас. Ваш агентский договор вы когда заключили с банком? Вы же меня перебили, я продолжила. 23 июля банк передал вашу информацию. Почему мне об этом неизвестно? Вам не должны были уведомлять. Да вы что? Да. Серьезно? 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1, вообще ни о чем не говорит. Да, отлично. Но да. Условия договора читали, когда подали? И что? А что там в условиях договора? А ну-ка. Почитайте еще раз. Ну-ка, ну расскажите мне, что там. Почитайте еще раз. Ну расскажите, если вы ссылаетесь. И что? И что? Вы знали, что подписывали. Ну и что дальше? Деньги, главное, потратили, а да ваше какое собачье дело? Вас это вообще ебет или колышет? Да как хочу, так и буду разговаривать. Слышь, ты мне не указывай, что мне делать.